Глава 14. Границы. Как их устанавливать и чувствовать себя свободным? Нет, это полное предложение. Энн Ламот. Цзинь Юн была сотрудником корейской технологической компании и однажды обнаружила, что готовится одновременно к собственной свадьбе и заседанию правления компании, которое должно было пройти за 3 недели до знаменательной даты. Начальница Цзинь Юн Хиори попросила ее подготовить текст и слайды для их совместной презентации на заседании. Цзинь Юн работала по 15 часов в день и быстро справилась с заданием, чтобы посвятить дни перед встречей планированию свадьбы. Менеджер была удивлена и восхищена тем, что работа была сдана раньше срока, и теперь у Цзинь Юн появилось целых 5 дней, чтобы целиком погрузиться в предсвадебные хлопоты. Вскоре Цзинь Юн получила срочный запрос от менеджера, которая просила ее сделать до заседания еще и дополнительный проект. За несколько лет совместной работы Цзинь Юн никогда не отказывала Хиори, даже если согласие означало, что ее жизнь превратится в сущий хаос. Чаще всего так оно и оказывалось. До этого момента Цзинь Юн тратила немыслимое количество часов на реализацию каждого запроса и задания и выполняла их аккуратно и целиком, вне зависимости от того, что должно было быть принесено в жертву. Однако на сей раз она, ни секунды не колеблясь, сказала Хиори «нет». Она не извинилась и не искала оправданий своему ответу. Она просто сказала: «Я запланировала дела на это время, для этого я усердно работала, и я заслуживаю этого без чувства вины». После произошло нечто шокирующее. Все остальные члены команды тоже сказали «нет», и Хиори пришлось самой выполнять задание. Поначалу она кипела от негодования. Она потратила на эту задачу целую неделю, и ей это ужасно не понравилось. Но, трудясь над заданием в течение нескольких дней, она увидела множество недостатков в том, как она занималась своим делом. Вскоре она поняла, что если она хочет быть эффективным управляющим, ей стоит натянуть поводья и прояснить отношения с каждым членом команды, ожидания, зону ответственности и результаты. В итоге она была благодарна Цзинь Юн за то, что она помогла ей увидеть ошибки. Установив границы, Цзинь Юн не просто открыла глаза своей начальнице на нездоровые отношения в команде и помогла найти пространство для перемен. Она сделала это таким образом, который обеспечил ей признательность и уважение. Для нашего времени характерно размывание границ. С одной стороны, современные технологии полностью стерли черту, пролегавшую между семьей и работой. Кажется, сегодня руководители хотят, чтобы мы были готовы трудиться в любое время дня и ночи. Недавно мой ассистент принес мне график встреч с клиентами, в котором, помимо прочего, одно из собраний стояло на утро субботы. И это при учете того, что встреча не была срочной, а суббота все еще считалась выходным днем. Когда это мы перешли на 6-дневную рабочую неделю, хотел бы я знать. Большинство людей не понимает, что проблема состоит не столько в размывании границ, сколько в их смещении вглубь территории семьи. Я не могу представить себе компанию, в которой сотрудникам разрешалось бы приводить своих детей на работу в понедельник утром. С другой стороны, ожидается, что те же самые сотрудники приедут в офис в субботу или воскресенье, чтобы поработать над срочным проектом. Клейтон Кристенсен, профессор Гарвардской школы бизнеса и автор книги «Дилемма инноватора. как из-за новых технологий погибают сильные компании, однажды столкнулся с необходимостью пойти на такие жертвы. В то время он работал в консалтинговой фирме. Один из владельцев обратился к нему и попросил выйти в субботу, чтобы помочь ему с проектом. Клейтон ответил: «Извините, но я обещал жене и детям, что субботы я буду проводить дома». Начальник Клейтона разозлился и вскоре вернулся с новым предложением. «Ладно, Клей, я поговорил с ребятами, и все согласны прийти в воскресенье вместо субботы. Я так понимаю, что и ты к ним присоединишься». Клейтон вздохнул. «Спасибо за попытку, но по воскресеньям я не работаю. Воскресенья должны быть посвящены Богу, так что я не приду». Если раньше начальник Клейтона просто злился, то теперь он был в ярости. Тем не менее, Клейтона не уволили за то, что он отстаивал свою позицию. Пусть сначала люди не принимали его выбор, впоследствии его начали уважать. Он установил свои границы, и это сработало. Клейтон вспоминает: «Этот случай научил меня кое-чему. Если бы я один раз сделал исключение, их пришлось бы делать снова и снова. Границы – очень хрупкая вещь, словно стены в замке из песка. Как только обваливается одна, за ней падают и остальные. Нельзя отрицать, что иногда устанавливать границы трудно. И даже если это сработало в случае с Цинь-Юнь или Клейтоном, это не означает, что так происходит всегда. История Цзиньюн могла закончиться гораздо печальнее, а нежелание Клейтона работать по выходным могло бы сказаться на его карьере. Цена границ всегда высока. Но при помощи границ мы выделяем в своей жизни то, что кажется нам самым важным. Для Цзиньюн и Клейтона ценнее всего было уважение коллег и время, посвященное семье и Богу, и они сознательно и стратегически поставили эти вещи на первое место. В конце концов, по словам Цзиньюн, если самой не установить границы, то их вообще не будет. Или даже хуже, границы в вашей жизни появятся по решению другого человека, вопреки вашему желанию. Обычные люди считают границы препятствиями, мешающими им вести сверхпродуктивную жизнь. Для обычного человека устанавливать границы – это проявлять слабость. Сильному человеку, по их мнению, лимиты не нужны. Он и так со всем справится и все сумеет. Но человек, не имеющий границ, в итоге распыляется на столько вещей сразу, что справиться со всем оказывается невозможно. Эссенциалисты рассматривают границы как источник своей силы. Границы защищают их время и позволяют избегать предложений, которые не соответствуют поставленным целям. Четкие границы помогают избавиться от препятствий и требований, отвлекающих нас от того, что действительно имеет значение. Чужие проблемы – не ваши проблемы. Разумеется, устанавливать границы приходится не только на работе. И в личной жизни встречаются люди, которые хотят бесконечно пользоваться нашим временем. Как часто вам приходится посвящать субботу или воскресенье чужим делам? Есть ли в вашей жизни кто-то, кто не понимает, что переступает черту? У каждого человека найдется знакомый или родственник, требующий слишком много внимания. Такие люди хотят сделать свои проблемы вашими. Они отвлекают вас от ваших целей. Их беспокоят только собственные дела. И если им позволить, они заставят отдать все силы на то, что важно для них, а не для вас. Воспользуйтесь примером Цзиньюн и Клейтона Кристенсена и установите в личной жизни границы, которые защитят вас от навязчивых требований. Для того, чтобы помочь вам в этом, мы подготовили несколько советов. Оставьте людям их проблемы. Я не хочу сказать, что помогать другим плохо. Разумеется, каждый из нас любит своих близких, заботится о них и старается сделать их жизнь лучше. Но когда другие пытаются переложить на нас свои проблемы, а мы соглашаемся, это уже не помощь, а потакание. Отбирая у близких их проблемы, мы лишаем их возможности самим найти решение. Писатель Генри Клауд описывает подобную ситуацию в своей книге «Барьеры». Однажды к нему пришли родители 25-летнего молодого человека и попросили его исправить сына. Генри спросил, почему же тогда сын сам не обратился к нему, и получил ответ: он не знает, что у него есть проблема. Выслушав историю своих посетителей, Генри, к их удивлению, заключил: «Мне кажется, у вашего сына все хорошо, а вот у вас нет. Вы беспокоитесь, вы волнуетесь, вы строите планы, вы тратите энергию, чтобы поддержать его. У вашего сына нет проблемы, вы ее у него отобрали». Клауд объяснил им ситуацию при помощи метафоры. Представьте, что ваш сосед никогда не поливает лужайку перед домом. Но когда вы включаете дождевую установку на своем газоне, часть воды попадает на его лужайку. Вашей траве не хватает воды, и она становится сухой и жухлой. А сосед Билл смотрит на свою зеленеющую лужайку и думает: «Ай да я, все делаю правильно». В итоге проигрывает обе стороны. Вы тратите усилия впустую, а Билл не учится правильно ухаживать за лужайкой. Как это исправить? Вам нужен забор, отделяющий его проблемы от ваших, объясняет Клауд. В мире бизнеса люди постоянно пытаются использовать нашу воду для своих лужаек. Босс включает вас в комитет по работе над своим любимым проектом, коллега просит вас поучаствовать в презентации или составлении отчета, сотрудник останавливает вас в коридоре и просит выслушать его, как раз когда вы торопитесь на встречу или ждете важного звонка, или только что получили срочное задание. Итак, если кто-то пытается поливать свой газон за ваш счет, единственный выход – это построить забор. Устанавливать границы нужно не в тот момент, когда вас о чем-то просят, а гораздо раньше, так чтобы люди, любящие переложить свои проблемы на других, не осмеливались к вам подойти. Помните, что если они будут решать свои проблемы самостоятельно, это принесет пользу всем, не только вам, но и им самим. Границы – это источник свободы. Чтобы лучше понять смысл этого утверждения, представьте себе школу, расположенную рядом со скоростным шоссе. Сначала ученики играли только на небольшом участке детской площадки, поближе к взрослым. Но затем кто-то построил вокруг детской площадки ограду, и они смогли играть во всех уголках. В результате дети стали свободнее в своем выборе. Если мы не установим для себя четких границ, то через какое-то время их для нас создадут другие. Когда человек знает собственные границы, он волен выбирать любые альтернативы, включенные в выделенную границами область. Определите свои камни преткновения. Когда я прошу своих клиентов-менеджеров рассказать мне о границах, они зачастую не могут этого сделать. Каждый понимает, что у него есть какие-то ограничения, но не умеет выразить их словами. Однако, если вы не способны сформулировать собственные границы даже для себя, как донести их до других и добиться их уважения. Вспомните, кто из ваших знакомых чаще всего сбивает вас с выбранного пути. Составьте список своих камней преткновения, просьб или требований от этого человека, на которые вам отныне запрещено соглашаться, если только они не соответствуют вашим интересам. Чтобы быстро определить свои камни преткновения, фиксируйте все случаи, когда вам кажется, что человек пытается вами манипулировать или просит слишком многого. Учитывайте не только чрезмерные запросы, но и любые мелочи, заставляющие вас чувствовать неприязнь, и обязательно проговаривайте для себя, как именно человек нарушил ваши границы. Записывайте все нежелательные приглашения, расплывчатые предложения, просьбы о небольшой услуге. Это поможет вам определить собственные границы. Создавайте социальные контракты. Однажды я работал вместе с коллегой, с которым мы не сходились во мнениях ни по одному проекту. Окружающие ждали, что мы будем яростно спорить, но на практике наши рабочие отношения оказались довольно гармоничными. Почему? Когда мы впервые встретились, я описал коллеге свои приоритеты и объяснил, на какую работу готов соглашаться во время проекта, а от какой буду отказываться. Давай разберемся, чего мы оба хотим добиться. Вот пара вещей, которые для меня действительно важны, начал я, а затем попросил своего коллегу высказать собственные пожелания. Мы начали работу в рамках социального контракта, точно такого же, посредством которого регулировались взаимоотношения между Цзиньюн и ее руководителем. На изложение своих условий у меня ушло не больше 5 минут. Мы оговорили наши общие цели и установили границы. Это позволило нам не тратить чужое время, не обращаться с навязчивыми просьбами и не отвлекать друг друга от важных дел. В результате мы сумели эффективно реализовать проект, а о нашем взаимопонимании среди коллег ходили легенды. Чтобы научиться устанавливать границы, требуется практика. Но со временем вам будет все легче и легче это делать. Действуйте. Как потратить минимум усилий? Действовать можно 2 способами. В то время как обычные люди заставляют себя выполнять задания, эссенциалисты освобождают свою жизнь от всего ненужного и неважного, а сэкономленное время тратят на разработку системы, позволяющей им действовать, прилагая как можно меньше усилий. В первой главе мы говорили о том, что наша жизнь похожа на шкаф, до отказа забитый одеждой, и обсуждали, каким образом эссенциалисты наводят в нем порядок. Но для того, чтобы ваш шкаф был чистым, убираться нужно регулярно, при этом многое выбрасывая и оставляя только самое необходимое. Вам необходимо знать адреса ближайших благотворительных организаций, которым можно отнести большой мешок с ненужными вещами. Кроме того, вы должны точно запланировать время для таких походов. Иными словами, после того, как вы определитесь с занятиями и заданиями, которые остаются в вашей жизни, вам потребуется система для их выполнения. Не стоит ждать, пока шкаф начнет трещать по швам, а уже потом проводить в нем генеральную уборку. Если подходить к наведению порядка системно, то вещи всегда будут аккуратно разложены по нужным полкам. Ни один человек не любит перенапрягаться. Из этого раздела вы узнаете, как выполнять задания, но только самое важное максимально просто.